После ужина все уселись в фургоне. «Пипинелло», — обратился доктор к канарейке, — «может быть, ты подскажешь мне, кого из птиц стоит попросить петь в нашей опере? Нам понадобятся хорошие голоса, они встречаются не так-то часто». «Ах, доктор», — ответила Пипинелло, — «вам следовало бы походить со мной по зоомагазинам и послушать, как поют птицы. Наверняка нам удалось бы составить превосходный хор. А если нам повезет, то мы отыщем моего бывшего мужа Корнелиуса». «Но мне нельзя заходить в зоомагазины», — возразил доктор. «Все звери и птицы сразу же станут просить, чтобы я купил их». Джон Дулиттл огорченно молчал. Но вдруг ему в голову пришла мысль. «Мэтьюс», — сказал он своему помощнику, — «не мог бы ты походить с Пипинеллой по зоомагазинам и купить тех птиц, на которых она укажет?» Мэтьюс Мак удивился. «А как же я узнаю, кого надо покупать? Я ведь не понимаю по птичьи». «Нет ничего проще», — объяснил доктор. «Ты купишь тех птиц, к чьей клетке она подлетит». Наутро Пипинелла уселась на плечо к Мэтьюзу, и они отправились в Эндельмер. Купить там они никого не купили, зато отыскали след Корнелиуса. Птицы из магазина рассказали Пипинелле, что недели две тому назад в магазин принесли самца канарейки с таким именем. Правда, его тут же перекупил торговец птицами из Лондона. «Мы его непременно найдем», — сказал доктор. «Птица не иголка, а зоомагазинов в Лондоне не так-то много, лишь бы его не успели продать». За завтраком Хрюги снова тоскливо жевал свои сухарики, и вдруг он спросил. «Господин доктор, а почему не толстеет Оскали? Ведь он ест немало». «Это все потому», — ответил Джон Дулиттл, — «что он очень много бегает, и бег заменяет ему любую диету». «Значит, если я тоже буду бегать, то мне можно будет есть в волю?» «Ну, конечно, можно». Поросенок был готов на что угодно, лишь бы не голодать, поэтому, когда Оскали, Скок и Тоби решили после завтрака прогуляться по окрестностям, он увязался с ними. Поначалу все шло хорошо, но потом собаки учуяли зайца и бросились за ним в погоню. Длинноухий удирал, что есть мочи, собаки не отставали. Хрюки едва поспевал за ними и вопил. «Какая же это прогулка! Ну что вам дался этот косой?» Неподалеку оказался крестьянский двор. На шум оттуда выбежала огромная овчарка и присоединилась к погоне. В попыхах она не разобрала, что к чему, и приняла за дичь поросенка. Горе-охотник Хрюки испуганно взвизгнул при виде оскаленной пасти и припустил назад к фургону. Едва живой, задыхаясь от бега, поросенок ворвался в фургон и забился под кровать. Поуспокоившись и отдышавшись, он заявил. «Может быть, собакам бег и заменяет диету, но мне этот способ явно не годится. Это собаки бывают гончие, а гончих поросят не бывает». То ли помогла диета, то ли прогулка-пробежка, но когда вечером Теодора принесла Хрюке новый костюм для спектакля, он сумел в него влезть, и даже пуговицы не оторвались, так что дела вроде бы шли на лад. Теодора, жена Мэтьюза Мага, целыми днями хлопотала. Она готовила артистам обеды, шила костюмы, разливала чай гостям, штопала, чинила, латала. Она помогала всем, кому ее помощь требовалась. Мэтьюс Мак обо всем имел собственное мнение и любил ставить слово поперек. Единственным человеком, с кем он неизменно и во всем соглашался, была его жена. Сам Мэтьюс как ни старался, не сумел осилить грамоту, поэтому он преклонялся перед Теодорой, которая когда-то училась в школе и даже имела по чтению пятерку. «Вы представляете?» — частенько говорил он доктору Дулиттлу. «Она читает и пишет в совершенстве». Джон Дулиттл не представлял, что значит читать и писать в совершенстве, но не спорил и согласно кивал головой. Да и зачем ему было спорить, если Теодора вела дневник, то есть записывала в толстую тетрадку все, что происходило в цирке? Выглядело это примерно так. «Сегодня прибыли в город Банбери. На чаепитии разбили две чашки. Мальчишка влез в загон к тени толкаю, и тот боднул сорванца, и при этом порвал ему штаны. За порванные штаны пришлось уплатить 1,5 шиллинга». Время от времени доктору надо было вспомнить, когда и куда они приехали, сколько дней давали представление, и тогда он обращался за помощью к Теодоре. Она раскрывала свою толстую, потрепанную тетрадку и быстро отвечала на все вопросы доктора. В тот день, когда фургоны с надписью «Цирк доктора Дулиттла» въехали в Лондон, Теодора записала в дневнике. «Сегодня утром встали у лондонского Риджент-парка. Здесь же и будем давать представление». Доктор Дулиттл начал готовить птичью оперу. Эту запись в дневнике Теодора подчеркнула красным карандашом. И не зря, потому что этот день был началом грандиознейшего успеха. Пока артисты сколачивали помосты для выступлений и ставили шатры, доктор, не теряя времени, взялся за поиски птиц для хора. Дело было очень и очень непростое, поэтому для начала доктор попросил пролетавшего мимо воробья слетать к собору святого Павла, найти там горлопана и сказать ему, что доктор Дулиттл желает его видеть. Джон Дулиттл был прав. Кто еще, как не родившийся в Лондоне, самый нахальный воробей, мог ему помочь? Горлопан не заставил себя ждать, он прилетел и с лету зачирикал. «А вот и я, доктор, рад вас приветствовать в Лондоне!» «Здравствуй, горлопан», — ответил ему доктор, — «мне нужна твоя помощь». «Приказывайте, доктор, я всегда к вашим услугам. Очень приятно, что и старый горлопан на что-нибудь вам сгодится». «Погоди пока, не чирикай так много, дай мне все объяснить, что от тебя требуется. Подскажи мне, где в твоем родном городе можно найти птиц с хорошими голосами?» «А чем вас не устраивает мой голос?» «Ну да ладно, я не обижаюсь. Если вам нужны голоса потоньше, ищите их в птичьих лавках. А если потолще и погрубее, то мы их с вами найдем в один миг. Для начала отправимся в зоопарк. Конечно, птицы из зоопарка вам никто не продаст, но главное для вас сейчас решить, кто вам нужен. А потом уже моя забота отыскать вам то, что вы выбрали. Можете заказывать хоть пеликана. Ну что, идем в зоопарк на смотрины?» «Да, пожалуй, идем», — согласился доктор. — «Я только возьму с собой Пипинеллу, канарейку, которая будет исполнять главную роль в моей опере». Джон Дулиттл открыл клетку, и канарейка вылетела наружу и запорхала над головой доктора. «Рад познакомиться с тобой, Пивунья», — любезно прочирикал горлопан. Он вел себя вызывающе и даже нахально только с теми, кто был больше него. Наверное, он хотел показать, что никого не боится. А маленьких и беззащитных он не задевал и относился к ним покровительственно. Доктор Дулиттл шагал по улице, над ним летели воробей и канарейка. Горлопан безумолку чирикал. «Лети с нами, ничего не бойся, пичуга, я стреляный воробей не дам тебя в обиду. Сейчас я покажу тебе зоопарк, там можно будет поклевать травки. Я знаю зоопарк вдоль и поперек, ведь я раньше там жил». «В зоопарке?» — удивилась Пипинелла. «Но там такие большие неудобные клетки». Горлопан в ответ рассмеялся. «Так зачем же мне жить в клетке? Я ведь птица вольная. У меня было гнездо под крышей домика, где живут сторожа. Я всех там знаю, и сторожей, и полицейских, и зверей. Я даже знаком со львом». И горлопан гордо выпятил свою грудь. «Иногда я даже у него обедал». Тут воробей понял, что явно перегнул палку, и справедливости ради скромно добавил. «Но, конечно, только тогда, когда лев спал». «А чтобы тебя сейчас не потянуло в клетку ко льву, — сказал Джон Дулиттл, — и чтобы не пришлось выручать тебя из беды, мы сначала перекусим, да и я сам что-то уже проголодался».